5. В тот же послеобеденный час, но 2 недели спустя, Алина вновь садилась в машину к мужчине. На сей раз и машина, и мужчина были другими. Вместо «Жигулей» — BMW, а юного красавчика заменил потасканный «Эдик». И отъезжали они не от крыльца родной спортшколы, а от заднего хода комплекса. Но самое главное, Алина чувствовала себя не королевой, а жалкой и ничтожной нищенкой, неудачницей. А ведь всего 2 часа назад ей казалось, что целый мир лежит у ее ног. «Ты в порядке?» – заботливо осведомился Эдик, поправляя на ее груди ремень безопасности. «Нет, я не в порядке», – прошептала Алина и шмыгнула носом. «Наконец-то она может поплакать, прорыдаться вдали от участливых глаз». Отгородиться серебристым металлом автомобильного корпуса от всепонимающих улыбок, спрятаться от доброжелательных рукопожатий. «Я неудачница!» — выкрикнула Алина, не замечая льющихся по лицу слез. «Перестань, деточка, подумаешь, не выиграла кубка!» — ласково замурлыкал Эдик, вытирая ее слезы. «Да я тебе таких 2 дюжины куплю, хочешь?» «Ты ничего не понимаешь!» Зло выкрикнула девушка, отбрасывая заботливую руку от своего лица. «Все этих новых русских просто. Не выиграл, так купил. Но талант не продается, как и удача, и везение. Их не купишь, не выклинчишь и даже не вымылишь. Не вымылишь, хоть разбей лоб об пол, отвешивая поклоны всем известным богам». Алина верила, что с судьбой-злодейкой можно договориться, задобрить ее жертвоприношениями, диетами, витаминами, тренировками. А нет, не вышло. Приперлась из Австрии какая-то Дженнифер Моран, некогда первая, а ныне 101-я ракетка мира, и вырвала столь ожидаемую, выстраданную и вымоленную победу из Алининых рук. Вырвала в финале. И теперь именно она, Дженнифер, сверкает фарфором зубов в объективы фотоаппаратов, лепечет благодарственную чушь в микрофоны, целует кубок и посылает воздушные поцелуи толпе. А что же Алина? А Алина убегает от чужого счастья с такой бешеной скоростью, с какой вор покидает место преступления. Конечно, Алина могла бы остаться. Она даже обязана была это сделать, ведь и ей предназначалась порция славы. Но не смогла. Быть второй. Что может быть хуже? Разве что быть последней. Алина вспомнила, как убегала с корта, когда проиграла последний сет, как мчалась по коридору, и из ее груди вырывались то ли всхлипы, то ли стоны, как стояла в раздевалке, привалившись потным затылком к стене, и что есть силы сжимала голову уставшими руками. Потом в помещение ввалилась толпа. Девчонки, мальчишки, Маргарита Эрнестовна, мама, Снежана со своей участливой бледной мордой. Все деланно радостные, оптимистичные. Ты была великолепна, хороша. Ты бы могла выиграть, но слишком сильная соперница. Не твой уровень. Какой к черту уровень? Какая соперница? Старая перешница, рассыпающаяся от травм ветеранка. Вот кто она, эта Дженнифер. И дело-то, по сути, не в ней, а в том, что Алина проиграла, хоть и выложилась для победы. А значит, не все в жизни идет по ее Алининому хотению. Да еще Маргарита так спокойно встретила ее поражение, будто ничего другого от своей воспитанницы и не ожидала. Конечно, Азарова не Ганина, она может быть только второй. И ее удел размазывать сопли, слушая неуместные комплименты двуличных приятельниц, в то время как какая-то счастливая арийская корова прыгает от счастья, тряся своим 30-летним задом перед носами судей. Вот поэтому Алина избежала. «Успокоилась, козочка моя», — после долгой паузы осведомился Эдик. «Мее!» — проблеяла Алина раздраженно. Сколько раз она просила его не называть ее козочкой, как, впрочем, и рыбкой, и птичкой тоже. «Куда поедем?» — совсем не обиделся Эдик. «В кабак!» — буркнула она. «А не лучше ли в мотель?» Игриво промурлыкал вечно озабоченный Эдичка. «Секс лучше всего снимает стресс». «Да забудь ты хоть на минуту о своей мошонке!» — разозлилась Алина. «Хорошо, не кипятись. «Ладно, ладно, не буду. Только и ты не начинай». Несколько минут они ехали молча. Алина, насупившись, смотрела в окно, а Эдик на нее. Ему нравилась эта капризная, надменная, избалованная девчонка. Ох, как же она ему нравилась, даже вот такая, с покрасневшим носом и злым взглядом. Все равно прекраснее и желаннее ее не было для него в мире женщины. «Эдюша», — вдруг прервала Алина молчание, — «а поедем за город, а? Посидим на берегу реки». «С чего вдруг? Мне надо подумать». Эдик удивленно воззрился на свою спутницу. «Подумать? Эта прекрасная стрекоза умеет мыслить. Не только порхать по корту, сверкая попкой, не только строить глазки и динамить мужиков? Вот уж не ожидал. Девочка моя, я отвезу тебя туда, куда ты скажешь», — заверил он Алину и развернул машину. «Но сначала заедем в магазин, купим шампанского». «Коньяка. Я хочу коньяка». «Но ты же не пьешь?» – удивился Эдик. «Сегодня пью». Когда через полчаса они выезжали на шоссе, в багажнике стояла корзина с коньяком, фруктами, шоколадом и любимыми всеми новыми русскими омарами, которых заботливый официант одного модного ресторана сложил в пластиковое ведро и накрыл полотенцем. Они ехали молча, размышляя каждый о своем. Эдик предавался мечтам, как подвыпившая девушка отдастся ему под сенью лип. А Алина прикидывала, стоит ли ей уводить своего ухажера из семьи. Раньше она не задумывалась над этим. Считала, что Эдик, будь тот хоть трижды миллионер, ее недостоин. Как же? Она ведь будущая звезда, а он всего лишь, ну, вориш. Бездарный выскочка, к тому же весьма непривлекательный. Но сегодня Алина почувствовала себя такой незащищенной, такой ничтожной, так испугалась за свое будущее, что Эдик показался единственным человеком, способным подарить ей уверенность и покой. «Дорогой, ты любишь свою жену?» Ни с того ни с сего вдруг брякнула девушка. «Что? А, жену! Ну, я ее уважаю». «Понятно», — кивнула Алина. Ей и вправду все стало ясно. «Уважает — это плохо». «Значит, бросать ее не собирается. Как же? Столько лет вместе, троица придурков растет, имущество опять же делить придется». «Да ладно, ерунда. Если она, Алина, захочет, примерный семьянин Эдуард Петрович бросит свою грымзу, как миленький». Алина, правда, еще не решила, нужно ли ей, чтобы бросил, но обязательно решит в ближайшее время. Алина умиротворенно откинулась на спинку сиденья. Нервы ее немного успокоились, воспоминания притупились, а перспектива скорой войны за богатого мужика взбодрила. Эдик, из-под тишка наблюдавший за девушкой, довольно улыбнулся. «Отошла. Слава тебе, Господи! Значит, сейчас опять мурлыкать начнет, кокетничать и, быть может, даже позволит погладить свою нежную грудь». О, Эдик зажмурился. «Это девичья грудь. Гладкая, бархатистая, увенчанная маленьким, как горошинка, соском. Стоило ему только представить ее, как он возбуждался до такой степени, что даже его толстая, уважаемая жена становилась желанной. Именно на нее, целлюлитную 45-летнюю супругу, обрушивал свое вожделение и страдавшийся по красивому молодому телу Эдуард Петрович. Он гладил дряблые ляжки жены, сколько раз ей говорил: «Запишись в спортзал, сядь на диету, сходи на массаж, все без толку». А перед глазами стояли стройные длинные ноги юной спортсменки. «Алиночка!» — прохрипел вдруг мужчина и резко дал по тормозам. Машина, возмущенно рыкнув, остановилась. Алина дернулась вперед, охнула, больно ударившись коленкой о приборную доску. «Сдурел!» — взвизгнула девушка. «Да, сошел с ума. Из-за тебя!» Он рванулся к ней, сгреб в охапку, зарылся лицом в ее длинные русые волосы и забормотал что-то неразборчивое. Алина поморщилась, но не отстранилась. Пусть полобзает ушко, если ему так хочется. Пусть и шейку чмокнет, не жалко. Но Эдик невинными поцелуями ограничиваться не пожелал. Нервно дрожа, он начал гладить Алинину шею, затем, распахнув куртку, перешел на ключицы, плечи, лихорадочно, торопливо содрал с нее шарф, расстегнул олимпийку. Увидев под кофтой белый кружевной лифчик, охнул и припал губами к чашечке. Алина с вялым любопытством наблюдала за действиями Эдика. Эк его разобрал, эту беднягу, аж трясет всего. Ну да ладно, пусть потешится. Алина поудобнее расположилась в кресле и погладила прыгающий перед глазами лысоватый затылок. Ласка возымела действие. Эдик с новой силой начал мять ее грудь, а через несколько секунд стал сдирать бюстгальтер. Когда застежка поддалась и лифчик упал Алине на колени, перед Эдиком предстало поистине великолепное зрелище. Два безупречных полушария с нацеленными на него сосками вздымались в такт прерывистому дыханию девушки. Эдик застонал громче и закрыл глаза. Но даже так он видел два круглых спелых персика и родинку на ключице, и плоский животик. А какие красоты таили в себе застегнутые джинсы! Окрыленный успехом, Эдик решился. Вот и молния на брюках, вот и трусики, а под трусиками... 21 ноября вдруг раздалось над его ухом. «А?» — ошалело поднял голову Эдик. Он не понял, будучи весь во власти желания. 21 ноября», — спокойно повторила Алина, — «я буду твоей в день твоего рождения». Но голос его дрожал, как и руки, как все мышцы. 21-го», — отрезала Алина, потом, деловито запахнувшись, скомандовала. «А теперь поехали, омары стынут».